Седьмой падеж. Говорят, что каждое открытие начинается с удивления. В самом деле, удивиться человек, казалось бы, совсем неудивительным, обычным вещам. Тому, что знают, видят все. Почему яблоко падает? Почему небо голубое? Почему листья зеленые? Задумается, станет расспрашивать, читать и сделает открытие. Даже если наука давно объяснила эти явления, все равно он сделает открытие для себя. Вот строчка из Маяковского. «Я бы в летчики пошел». Простой вопрос. Какой падеж в летчики? «Конечно, винительный», — ответят вам. «Что ж здесь загадочного?» Давайте просклоняем это существительное. Именительный. Кто? Летчики. Родительный. Кого? Летчиков. Дательный. Кому? Летчикам. Винительный. Кого? Летчиков. Может быть, летчики — это творительный? Нет, творительный — летчиками. А предложный? О летчиках. Перебрали все падежи. Выходит, что форма летчики возможна только у именительного падежа множественного числа. Но ведь в предложении «я бы в летчики пошел» подлежащее — личное местоимение «я». А в летчике — дополнение, причем с предлогом. А дополнение не может стоять в именительном падеже. Но если в летчике это не именительный и вообще не подходит ни под один известный падеж, то что же это? Неужели какой-нибудь новый, седьмой падеж? Теперь, когда мы знаем, что язык изменяется вместе с развитием общества, что некоторые старые формы исчезают, а другие видоизменяются, приспосабливаются к новым условиям и выполняют важные функции в современном языке, эти вопросы нас не могут смутить. Мы понимаем, что надо заняться тем, чем занимаются археологи – раскопками, но только раскопками в языке. Не являются ли эти малопонятные, необъяснимые с точки зрения современного языка факты следами, остатками системы древнерусского языка, языка наших предков? Нам известно, что винительный падеж одушевленных существительных мужского рода сходен с родительным, а неодушевленных – с именительным. Именительный падеж. Неодушевленные. Стол, дом. Одушевленные. Брат, ученик. Родительный падеж. Неодушевленные. Стола, дома. Одушевленные. Брата, ученика. Винительный падеж. Неодушевленные. Стол, дом. Одушевленные. Брата, ученика. Но так было не всегда. В XI веке, например, не было такой разницы между одушевленными и неодушевленными существительными, и винительный падеж всегда совпадал с именительным. Тогда, например, говорили: «Выпусти ты свой муж, а я свой, своего воина, а я своего. Повели оседлать и конь, мы бы сказали коня», и так далее. Постепенно у некоторых слов винительный падеж начинает совпадать с родительным. Однако старые формы сохранялись долго. Даже у писателей XVIII-XIX веков можно встретить винительный, сходный с именительным. Теперь у этих слов винительный совпадает с родительным. У Пушкина в «Сказке о золотом петушке» читаем: «Медлить нечего, скорее, люди, на конь, эй, живее!» Знаете ли вы загадку, кто таков Иван Пятаков, сел на конь, поехал в огонь? Или в военных записках знаменитого поэта-партизана, героя войны 1812 года, Дениса Давыдова: «Сел на конь и уехал. Мы вскочили на конь» — это выражение жило особенно долго. Нам кажутся странными, неправильными эти обороты, потому что мы привыкли видеть здесь винительный, сходный с родительным. И та же привычка скрывает от наших глаз странность, неправильность с точки зрения современного языка, оборотов с винительным падежом. Типа «пошел в летчики», «выбран в депутаты», «записался в дружинники», «поехал в гости». Ведь настоящий винительный здесь — летчиков, депутатов, дружинников, гостей. Следовательно, это не седьмой падеж, а винительный, но сохранивший старую форму. В многочисленных оборотах этого типа винительный сохраняет сходство с именительным, как и тысячу лет назад, когда существительные не подразделялись на одушевленные и неодушевленные, когда предложение «я видел конь» звучало так же естественно, как «я видел стол» в наше время. С течением времени винительный, сходный с родительным, употреблялся все чаще. Процесс замены был длительным. Не все слова одинаково легко и одновременно поддались изменению. Сначала родительный падеж усвоили имена собственные, затем слова мужского рода, обозначавшие лиц — князь, господин, отец. Тогда уже писали «поищем себе князя» вместо старого «князь». А некоторые слова до сих пор сохраняют во множественном числе привычки старины и решительно восстают против всей системы склонения. Но зачем же потребовалось изменять форму именительного падежа формой родительного? Дело в том, что при винительном, сходном с именительным, трудно было различать, говоря языком грамматики, субъект и объект, то есть действующее лицо и лицо, которое испытывает действие. Непонятно? Другими словами, трудно определить, где подлежащее, о чем идет речь в предложении, если оба существительных имеют одинаковую форму именительного падежа. Мы легко поймем затруднения наших предков, очутившись в подобном положении. Возьмем фразу «сильно любила дочь мать». Кто кого любил, дочь свою мать или мать свою дочь? Когда мы говорим «буксир обогнал баржу», ясно, что подлежащее — буксир, что говорят о его действиях. Но в предложении «теплоход обогнал буксир» такой ясности нет, потому что у этих слов винительный совпадает с именительным. Нам трудно сказать, где подлежащее, где дополнение. Форма слова здесь не помогает. Единственная надежда на порядок слов. Условились считать, что подлежащее в таких предложениях должно стоять на первом месте. Надежда слабая, так как в русском языке порядок слов относительно свободный. К тому же возможна инверсия, перестановка. Сейчас такие случаи сравнительно редки. А каково приходилось древним? Нашим предкам также непонятно было подлежащее «отец видит сын, как нам мать видит дочь». И вот для того, чтобы избежать этой путаницы, чтобы понять, кто кого видит, в нашем примере, где субъект подлежащее, а где объект дополнение, винительный падеж сменил форму именительного на форму родительного, и двусмысленное «отец видит сын» превратилось или в «отец видит сына», или «сын видит отца», в зависимости от смысла. Все же, почему винительный получил сходство с родительным, а не с дательным или, скажем, творительным? Чем родительный лучше других падежей? Винительному наиболее близок родительный. Это легко наблюдать и сейчас. Так прямое дополнение может стоять только в винительном падеже. Но при отрицании оно стоит в родительном падеже. Вижу стол, не вижу стола. Оба падежа часто употребляются в похожих, близких по смыслу сочетаниях. Винительный – купил хлеб, родительный – купил хлеба. Винительный – выпил чай, родительный – выпил чаю. Винительный – налил чернила, родительный – налил чернил. Разница очень незначительна. Небольшие смысловые оттенки. Родительный показывает, что речь идет о части предмета, вещества. Выпил не весь чай, а немного, часть его и другое. Изменяется и совершенствуется наша грамматика. Все подчинено задаче точнее, полнее выразить мысль.